Глава 63. Подтягиваю джинсы, поправляю свитер, накидываю на себя осеннюю куртку. За эти секунды становится жарко, поскольку в квартире самый настоящий ад. Но как выйду на улицу, поблагодарю себя за то, что оделась так тепло. «Ты с каких пор так одеваешься?» — спрашивает с подозрением Громов. Накидываю на себя кожанку, тонкую, как мои нервы. Так и хочется дать в лоб, чтобы надел чего потеплее. Холодно стало. На самом деле, даже в прошлом году я надевала куртки-дутыши, покороче, чтобы было красиво. Выделяла талию, демонстрируя красивую попу. Стиль у меня всегда был молодежный, дерзкий. Несмотря на то, что буквально пару месяцев назад я еще была скромной девочкой. И вот опять в нее превращаюсь. Одергивая длинную куртку, прикрывающую попу. Всовываю ноги в теплые сапоги на сплошной подошве. Я теперь не одна, и болеть мне нельзя. Попу беречь надо. И ноги тоже. Болеть я больше не хочу. Начиталось только, что и выкидыш быть может. Ну его, перестрахуюсь. Ты бы тоже оделся. Натягиваю шапку. Нам идти недалеко. Передергивает плечами. Ты же сказал, что мы поедем. Начинаю задыхаться в своих одежках. Я так думал. Но за то время, что ты лазила в своих шмотках, подарок привезли сюда. Закусываю губу. Он мне подарок решил сделать. Удивительно. С каждым месяцем шокирует сильнее и сильнее. А что там? Мое любопытство берет верх. И хоть скоро я его увижу, все равно пытаюсь раскрутить его на диалог. Узнаешь. Легонько толкает меня, выгоняя из квартиры. А больше мне подгонять и не нужно. Я сама забегаю в лифт и еще нетерпеливо топаю ножкой, ожидая, когда Громов закроет квартиру и зайдет в кабину. Ты скоро там? Укоризненно выглядываю в коридор. И тут же тыкаюсь носиком в белоснежную, вкусно пахнущую футболку. Вкусная все-таки, ополаскиватель купила. Девочка с торпедой в жопе. Недовольно басит и заходит в лифт, нажимая кнопку первого этажа. Становится жарко от его этой девочки. Градус тела повышается, а щеки загораются. Стоит вспомнить, как он ласково меня называет. Намного приятнее, чем его коронная соплячка. Он мог назвать меня так раз 30 на дню. А сегодня ни разу, что странно. Сам меня заинтриговал. Топчусь на месте. Жарко. А теперь... Замолкаю, когда лифт приезжает на первый этаж. Ого, как быстро. Вылетаю в холл, прохожу мимо консьержки, охранника. И, наконец, оказавшись на улице, втягиваю носом воздух, довольствуясь запахом дождя. И, если честно, очень хочется взять именно за руку. И просто прогуляться по улочкам под дождем. Настроение у меня такое. Среди серых красок улицы и пожелтевших деревьев в глаза сразу бросается что-то незнакомое. Красное пятно. Присмотревшись к которому, обнаруживаю красную иномарку с трехконечной звездой в кружке. В марках я разбираюсь так себе. Стоит на нашем месте, а машина Громова чуть дальше. Это кто такой рисковый? Он на нашем месте стоит. Поднимаю взгляд на Громова и тычу пальцем в машину. Давай ему колеса проколем. Ага, пошалить хочется. Напакостничать. Как же ты потом поедешь? Усмехнувшись, опускает ладонь на макушку. Чуть-чуть тянет за помпон моей шапки, поднимая ее над лбом. Если мы проколем тебе шины? Мне? Недоуменно спрашиваю. У меня шин нет. И машины нет. Теперь есть. Поглядывает на иномарку. Вновь возвращаю к ней взгляд. Задумчиво ловлю блеск металла. Новенькая, чистая, блестит. До меня доходит долго. Поворачиваюсь к Эмину и сипло проговариваю. «Это мне?» Спрашиваю, как дурочка. «Быть того не может. Он подарил мне автомобиль. Я хотел его с 18 лет. Но родители не одобряли моего желания ездить самой. Говорили, что это небезопасно. Но, сцепив зубы, мама дала мне возможность отучиться на права. Мы даже обмыли их вместе с мамой». Конечно, потом стоял вопрос приобретения машины. Но где возьмет такие большие деньги студентка медицинского? От родителей? Совесть не позволяла пойти и снять их с карты. Не я их заработала. А теперь? Передо мной стоит красотка, к которой я подбегаю, и она сразу пищит. Эмин за моей спиной снял сигнализацию. Я сразу открываю двери, осматриваю черный кожаный салон и прихожу в восторг только от запаха новенькой кожи. Боже мой! Присаживаюсь на водительское сиденье, рассматривая множество кнопок, которые хочу уже натыкать. Веду ладонью по рулю, обхватываю пальцами и мысленно представляю, что рядом со мной на пустом сиденье находится автолюлька. А в ней мой малыш. На радостях выпрыгиваю из салона и тут же висну на шее Громова. Стою на носочке и осознанно, прекрасно зная, что делаю, обхватываю его лицо, врезаясь пальчиками в отросшую бороду, с которой он стал еще сексуальнее, и поддаюсь вперед. Давно хотел это сделать. А здесь и повод выдался. Дотрагиваюсь до его губ, углубляя поцелуй, играя с ним языком. В груди звонко и быстро стучит сердце, отбивая в висках и вырываясь наружу. Даже через толщу одежды чувствую его руки на своем теле. Мамочки, как же мне сейчас радостно. Отрываюсь, шаловливо подогрев его. И пока он по-зверски не ворвался в мой рот, выпаливаю. Спасибо, мне очень понравилось. Шапка сползает на лоб, и он дергает за помпон, вновь поднимая вязаную шапку. Я рад. Поедем на ней в ресторан. Я заказал столик. Ресторан, столик. Это жутко приятно, но... Я не хочу. Выпаливаю честно, опять поднимаясь на носочках к его лицу. Между нами какие-то 5 сантиметров, которые мне хочется преодолеть. Не могу ничего с собой поделать. Мне нравится этот мужчина. Я жутко хочу быть с ним. И пока у меня есть возможность, до того, как он выкинул меня с ребенком на улицу, во взрослую одинокую жизнь. Давай отпразднуем дома. Вдвоем. Говорю тихо, боясь, что он откажет. На безмятежном лице дергаются желваки. Кадык дергается, а его большой палец скользит по моей раскрасневшейся щеке. «Как захочет именинница!» Слабо улыбнувшись, дожидаюсь, когда он поставит сигналку снова. Вручает мне ключи. «Твое теперь!» «Завтра покатаюсь!» Радостно выпаливаю и лечу обратно домой. Жарко до ужаса, даже на улице. Особенно рядом с Эмином. Оказавшись дома, скидываю с себя 100 одежек. Переодеваюсь в своей комнате, в обычную длинную футболку. Короткие шортики от пижамы. Возвращаюсь обратно в гостиную, где сидит Эмин, заказывая еду из ресторана. «Через час? Подойдет. «У нас будет целый час. Обхожу диван, на котором совсем недавно смотрела телевизор. Останавливаюсь перед Громовым. Его взгляд от телевизора несется вверх на меня. «Дом 25, квартира 10». Диктует адрес. А я упираюсь коленом в диван, беру телефон из его рук и выкидываю его куда-то на диван. Медленно поднимает голову, в то время как я сажусь ему на пах. Ёрзаю на мужчине, откидываю волосы назад, под удивленным и вопросительным взглядом. «Яра!» – серьезно произносит. А я не даю ему договорить. Обнимаю за шею, поддаюсь вперед, впиваясь в его губы. Хочу, очень хочу. Как только у меня появится живот, я больше не буду такой желанной, как сейчас. Его симпатия ко мне угаснет в тот момент, когда он увидит мой живот. А я знаю, что нравлюсь ему. Хочет меня. Вижу это, чувствую и отвечаю взаимностью. Пока могу. Это мой единственный день рождения, который мы отметим вместе. Проникаю языком глубже, вступая в борьбу. Эмин уже выходит победителем, не сдерживаясь и стирая запреты. Обхватывает мой затылок, прижимает ближе к себе. Вторая ладонь сдирает шортики и впивается в ягодицу. И нас срывает обоих. И пусть. Голова кружится. Между ребер горит. Вниз живота ударяет мощная волна, успокоить которую не смогу уже никаким образом. Снова ерзаю. Чувствую между своих ног каменный бугор. Он уже... Эмин резко отстраняется. «Хватит!» Говорит жестоко. «Если ты продолжишь, я не остановлюсь!» В его карих глазах искрится самое настоящее безумие. «А я и не хочу, чтобы ты останавливался!» Совершенно спокойно и легко выпаливаю. Вновь чувствую острую необходимость в нем. Тумблер щелкает у обоих. Тормоза срывает одновременно. И мы, как одичалые, целуемся, пока его ладони гуляют по моему телу. Терзают его, нагревая, и делают таким же чувствительным, как оголенный нерв. Но между нами нет той животной похоти, как раньше. Все медленно, размеренно. Будто ценим каждую секунду, растягивая удовольствие. Все происходит будто в тумане. В адском наслаждении. Тело отзывается само. Пальцы расстегивают пуговицу на его штанах, ширинку. Я сама достаю его затвердевший член из трусов с налитой красной головкой. Громов отодвигает мои просторные шортики, под которыми нет ничего. Я приготовилась. Знала же, когда шла сюда, что сделаю. Одной рукой он приподнимает меня за зад, а потом входит в меня на всю длину, насаживая на свой орган. Легко, без запинки, чувствуя мою влагу. И нет, он не долбит, как отбойный молоток. Я впервые беру инициативу на себя. Привыкаю к нему. Задерживаю дыхание и откидываю голову назад. «Сними футболку!» – хрипит в приказном тоне. Опять он за свою. Но мне нравится. Не торопясь, снимаю ее. Демонстрирую обнаженную грудь с уже затвердевшими сосками. Он целует их, убирает в рот. А когда я начинаю медленное движение, он останавливается. Упираюсь ладонями в его плечи. Приподнимаюсь и снова сажусь. Впервые ощущаю такое удовлетворение. Громов осматривает мою грудь. Сжимает ягодицы своими мощными пальцами, но ничего не делает. И мне приятно. Опять он смотрит так, что внутри все будоражит. Сжимает зубы, прикрывая глаза, я слегка откидываю голову назад. И не сдерживается сам. Первое тихое шипение доносится до меня сладкой музыкой. И я машу бедрами уверенней. Быстрее. Не срываясь дикий трах, который был до этого между нами. Это можно было бы назвать занятием любовью, но... Если я люблю его, то он меня нет. Плевать. Перестаю удерживать свои стоны, так рвущиеся из горла. Двигаюсь на нем вверх, вниз, прекрасно видя, как ему хочется ускориться. И он злится. От нетерпения, от жжения. А я не меняю темп, растягиваю нашу пытку. Только потому, что мы смотрим друг другу в глаза. Впервые в жизни я вижу его затуманенные похотью карие радужки. Они сейчас почти черные, из-за расширенных зрачков. В них столько эмоций, что я не могу сдержать себя, прикасаясь к его лбу своим лбом. И неосознанно постановлю ему прямо в лицо, прикрыв глаза. Черт, как хорошо чувствовать его в себе, вдыхать его запах, ощущать его прикосновение на своей коже. «Открой!» Слышу от него. Сразу понимаю, о чем он. А я не могу, приближаюсь к кульминации. И все же делаю это. Открываю глаза, смотрю на него. Выдыхаю и тут же замолкаю. Накрывает. Снежной лавиной, цунами. Все одновременно. Захлестывает волнами. Концентрируясь и ударяя четко между ног. Бурная разрядка. Протяжный стон и зрительный контакт. Я впервые вижу, как Громов кончает. Его член дергается во мне, а сам он чуть прикрывает глаза, тяжело дышит. Грудная клетка будто вот-вот лопнет. Вена на его лбу вздувается, и мне отчетливо хочется дотронуться до нее языком. Но вместо этого я хватаю его губу. Кусаю, оттягиваю. Мы сидим так еще минуту. Бездвижно. Наслаждаясь друг другом. Его член по-прежнему во мне. Влага стекает по бедрам, шортам. Так я его желаю. Так хочу. Касаемся лбами. Пытаемся отдышаться. Это не было очередным родео, но все равно прийти в себя невозможно. «Блядь, Яра! Я опять это сделал!» Хрипло шепчет, поглаживая ладонями по ягодицам. «Ничего страшного. Он еще не знает, что уже поздно. Я пью противозачаточные. Вру. Я пью кое-что другое. Витамины. Для твоего малыша, Эмин. Но этого я слух не говорю. Мои слова ему нравятся. И он снова целует меня. Пристает, выходит из меня. Всего на несколько секунд, чтобы опрокинуть на диван, а потом войти снова. Заполнить до конца. И мой прекрасный день рождения продолжается в компании мужчины до самой ночи. Для нас нет ничего. Ни звонков, ни времени. Ни курьера, что так и ушел, не дождавшись нас.